Оно было настолько очевидным, что улыбка замерла на губах хозяина кабинета. «Это лучше, — отрывисто сказал он, — чем потом обнаруживать в своем правительстве агентов Кремля. Гораздо лучше. Вы не находите, мой друг?» «Особо важный документ. Не выносить из здания службы внешней разведки. Ознакомлению подлежат только начальники управлений. По сообщениям агентства «Витязь», на предстоящих выборах победа оппозиции в республике представляется вполне реальной. «Витязь» сообщает, что будет сформировано новое правительство, в состав которого не войдут представители прошлого правительства правых партий. По сообщениям из штаба коалиции, у них имеются серьезные разногласия по вопросам некоторых кандидатур, которые будут рекомендованы в состав правительства. Особо секретная папка посольства России в Литве. Шифрограмма из Министерства иностранных дел. Просим более подробно информировать министерство о настроениях и перспективах победы правых партий на предстоящих выборах. Отдельно просим выслать характеристики на основных кандидатов в правительство республики. Глава вторая. Он приехал в свой родной южный город только 2 недели назад. Все казалось знакомым и незнакомым. Облик города неузнаваемо менялся, исчезали старые, вросшие в тротуары здания. Вместо них стремительно возникали новые, с зеркальными витринами и красиво оформленными вывесками. На верхних пустырях, прежде считавшихся сейсмически опасными из-за возможных землетрясений и оползней, сейчас возводились многоэтажные здания. Веками здесь не селились люди, принимающие опыт предков, справедливо опасавшихся подобных мест. Однако хлынувшие в город иностранцы, собственные нувориши, градостроители и отцы города, готовы были за приемлемую плату продать все, что угодно, включая и собственную совесть. На город наступало море, уже реально угрожавшее экологической катастрофой. Приморский бульвар — гордость горожан, любивших в жаркие душные дни прогуливаться по набережной, встречая знакомых и родственников, был почти смыт. Однако внешне город менялся. Он принимал более современный облик. Открывались филиалы крупнейших мировых компаний и банков. Иностранцы открывали даже собственные рестораны и бары, рассчитанные на своих земляков, охотно посещающих такие места. Луизианский ресторан и английский паб, турецкая закусочная и французский синема-клуб — все это соответствовало в городе, становившемся, вопреки желанию хлынувших сюда беженцев и маргиналов, еще более, чем прежде, космополитским. Но из города исчез смех. Нет, можно было услышать, как посмеиваются понаехавшие иностранцы, как хохочут играющие в казино спекулянты, как охотно восторгаются каждой партией приходящего груза таможенники, имеющие свою долю с каждого грамма завезенного и вывезенного товара. Но исчез смех. Душевный, мягкий, ироничный юмор обитателей, создавших к середине 20 века удивительный карнавальный город со своей неповторимой аурой. Космополитическая цивилизация развивалась по двум путям. Либо это был огромный мегаполис Нью-Йорка, с четко выраженными районами,